Глава 61. Ленокс. «Ты смотрела?» Подняв взгляд, я вижу Брэкстон, стоящую в дверях моего офиса. «Что?» «Господи, мы что, снова притворяемся, что ты не хандришь целыми днями в своем кабинете?» спрашивает она, закатив глаза. «Я не хандрю». «Так значит, ты смотрела?» «Конечно, смотрела». Признаю я, думая о том, как 20 раз перематывала момент, когда Раш подписывал контракт с Ливерпулем. Как впитывала каждую деталь, связанную с этим событием. С ним. Точно сталкер, жаждущий быть с человеком, которым одержим. Как я могла это пропустить? Потому что трансляция была в 4 утра, так что я предположила, что ты, ну знаешь, будешь спать. Не будь стервой. Ничего такого. Пожимает она плечами и проходит внутрь, чтобы присесть. Только этого мне не хватало. Чтобы сестра рассматривала меня как под микроскопом. Мне просто любопытно, как все продвигается. Я пытаюсь добиться пересмотра контракта для Джонсона, а через 2 часа у меня встреча с Берингером. Вот как все продвигается. Отвечаю я и подчеркиваю свою дерзость улыбкой, полной сарказма. Когда ты собираешься снова с ним встретиться? На этот раз в голосе Брэкстон нет игривости, а сквозящее в нем сострадание заставляет меня оторваться от изучения контракта и взглянуть на нее. Сначала я пожимаю плечами, потому что не доверяю собственному голосу. Вероятно, когда буду где-то проездом. И почему же? Потому что такие у нас отношения. И какие же? Отношения между 2 людьми, которые идеально друг другу подходят, но слишком упрямятся, чтобы это признать? Весьма точное описание. Так сделай же что-нибудь. Откинувшись на спинку стула, я смотрю на город, что виднеется внизу. Шум и суета Манхэттена, вне зависимости от времени суток и погоды, не перестают удивлять меня. Даже не знаю. Чувствую себя неспокойно. Возможно, поеду на драфт в Чикаго, проведу там несколько недель. Кто знает, что я там увижу. Похожу по магазинам, чтобы отвлечься. Брэкстон хранит молчание, пока я не перевожу на нее взгляд. «Ты же только вернулась. 3 недели назад». «Угу. Вы хоть разговариваете?» «Ага, вроде того. Звучит обнадеживающе. Ты же знаешь, каково это, когда вы вместе, у вас один мир. Так что и в беседах больше смысла. А когда вас разделяют мили, возникает ощущение, что один на острове, и все пытается описать другому, какой он. Несешь какой-то бред», — смеется сестра. «В какой момент мы продолжим отвечать на звонки, просто чтобы не ранить чувство другого?» «Ты так быстро остыла, что уже чувствуешь себя обязанной отвечать на его звонки?» — уточняет Брэкстон. Ответ — нет. Но я не смею сказать ей об этом. По правде, я хочу знать, как понять, что Раш общается со мной лишь потому, что должен. В какой момент я осознаю, что мои чувства больше не взаимны? Просто мысли вслух. Бормочу я. Сестра еще мгновение изучает меня пристальным взглядом, прежде чем подняться с места. «Перед тем, как уйти, скажу лишь одно. Слава богу!» Отшучиваюсь я, смотря на маленький глобус, что стоит на книжной полке за ее спиной. «Интересно, куда мне лучше всего отправиться?» «Иногда любовь сложно удержать, но если он тот самый, если он именно там, куда тебе хочется поехать, когда ты смотришь на глобус, то, может, он и есть твоя судьба?» «Ты что, прочитала это в печенье с предсказанием?» Поддразниваю я. «Нам обеим известно, что, когда я уйду, ты прокрутишь эти слова в голове и поймешь, что я права. Неважно». «Рискни, Лен. Никогда не узнаешь, чем все закончится, пока не попробуешь». «Но как?» — спрашиваю я, когда моя стойкость рушится под наплывом эмоций. «Я хочу сказать, что скучаю по Рашу. Каждый миг каждого дня. Скучаю по его прикосновениям, по его улыбке, по его смеху, по восхитительному акценту». Но эти слова просто отказываются срываться с языка. «Как ты предлагаешь мне сделать подобное? Его жизнь там, а моя — здесь. Мысль об отношениях с кем-то, кто на другом конце Атлантического океана, не согревает по ночам. Я не хочу такого романа, во время которого могу увидеть его только на постах в социальных сетях». Брэкстон, остановившись в дверях, оборачивается. «Ты умная женщина. Найдешь выход».